Утром выяснилось, что Густав Адольфович ни за что не хочет уезжать из квартиры. Старик капризничал. Говорил, что жену он, конечно, отправит к дочери, а сам не может оставить коллекцию без присмотра. Густав Адольфович обратился к нему Володя таким тоном, каким обычно увещевают малолетних детей. «Ну, не сделается ничего вашей коллекции. Будьте же благоразумны. Вы не можете так рисковать». Старик согласился только тогда, когда ему пообещали, что с коллекцией ничего не может случиться, что бандитов в квартиру просто не допустят. «Хорошо, Володя, я вынужден полностью на вас положиться. И правильно делаете. Каждый должен делать свое дело и не смешивать мюзикл с триллером». Вечером этого же дня Густав Адольфович с женой по команде Володи, который предварительно убедился, что на лестнице нет никого из соседей, спустились на первый этаж. Возле подъезда стоял большой грузовой фургон перевозка мебели. Кто-то из соседей купил новый мебельный гарнитур. Все пространство между задними открытыми дверцами фургона и дверью парадной было заставлено высокими ящиками, образующими узкий коридор. По этому коридору пожилые супруги быстро прошли внутрь фургона, грузчики закончили работу и уехали. Кирилл привел Цезаря с прогулки и спросил у Раечки: «Ну, как она?» «Про тебя спрашивала, просила, чтобы зашел. Ей лучше?» «Да не лучше», — с досадой ответила Раечка, — «сам увидишь». Кирилл прошел в комнату с затененной лампой. Мария Михайловна, укутанная черной шалью, полусидела в кровати. Глаза ее были закрыты. Кирилл хотел было потихоньку уйти, но старушка открыла неожиданно ясные глаза. «Кирюша, милый, посиди со мной». Кирилл сел рядом, взял ее невесомую руку и погладил. «Кирюша, ты ведь возьмешь потом к себе Цезаря?» Видя, что Кирилл замешкался с ответом, потому что не знал, как реагировать на это потом, Мария Михайловна попросила: «В память о Жене, а, Кирилл?» «Конечно, возьму». «Вот и хорошо. Цезарь к тебе привык. Жалко терять такую собаку. А родственники мои животных не любят». Мария Михайловна успокоенно прикрыла глаза. Кирилл поцеловал сухую руку и вышел. Раиса возилась у плиты. «Поешь хоть, а то готовлю зачем-то, никто не ест». «Ну, видел ее?» — спросила Раечка, скорбно покачивая головой. «Она уже не здесь, не на этом свете». И мне говорит: «Вот закончу все свои дела, и больше мне делать нечего». Кирилл посмотрел на ее старушечью спину, на седой чахлый пучок на затылке. Тоже, небось, лет 60 уже, а все Раечка да Раечка. Вечно она здесь хлопотала. «Они вам хоть деньги-то платили?» — неожиданно спросил он. «За это не беспокойся. Меня в этом доме никогда не обижали. Женя покойный всегда по-хорошему. Валька-то, конечно, норовила схамить. Ну да что теперь про это?» Подошел Цезарь и положил голову Кириллу на колени. «Вот так, брат, скоро будем с тобой вдвоем жить», — вздохнул Кирилл. «Ты не против?» Цезарь тоже вздохнул и дал понять, что не против. «И никто нам не нужен», — продолжал Кирилл. «Пусть они там на иномарках катаются, а мы и пешком погуляем». Он поцеловал Цезаря в морду и поднялся. «Ну, что мнешься? Хочешь еще спросить что-то?» «Верно», — решился Кирилл. «Вы тут все время бываете, может, то слышали? Хотел я у Марии Михайловны спросить, да ей не до того. Вы ведь знаете, что она мне тут работу одну нашла?» «Про работу знала. А куда, к кому, этого она не говорила». «А кто мог про это знать? Кто мог разговор наш слышать?» — спросил Кирилл, не надеясь на успех. «Да кто же и слышал, как не этот вонючка, могильщик?» Он тут везде шастает, всюду подслушивает. Вы имеете в виду Карамазова? А кого же еще? Кого из дому не вытолкать? Ест, пьет, все вынюхивает, по всему дому шляется. Сколько раз его заставало, как он под дверью подслушивает и в ящиках рылся. Да не может быть. А в тот день? Кирилл назвал точную дату его разговора с Марьей Михайловной. Был он в доме? Да он, почитай, каждый день сюда шляется. Сейчас, правда, я его не пускаю, надоел. Воняет от него дустом каким-то. А что же вы Марье Михайловне или Жене не сказали, что он по дому шастает? Раечка помолчала, поджала губы. Потом махнула рукой, на что-то решившись. Слушай, расскажу, уж теперь скрывать нечего. Ты племянника моего Витьку знаешь? Раньше видел. Сейчас-то он парень хоть куда, армию отслужил, женился. А лет 7 назад, когда ему 15 было, был он не то чтоб хулиганом, а так, перекати поле. Я его сюда не очень-то пускала. Ну, как-то зашел он. Ключ, что ли, потерял или другое, уж не помню я. И после пропала пепельница серебряная. В коридоре их 3 штуки стояли. Помнишь раньше? Помню. Красивая была пепельница, дорогая. А что Витька ко мне приходил, никто не знал. Все поохали, поохали. Думали, может, кто посторонний прихватил. Там ремонт приходили делать, электрики. А Карамазов отозвал меня в сторонку и говорит, что пепельницу Витька взял и Жорке во дворе продал. Он, мол, сам видел. Я к Витьке. Сыпали мы ему с сестрой по первое число. Сроду в нашей семье такого не водилось. Признался он. А пепельницу не найти? Уплыла уже куда-то. Так Карамазов мне и говорит, что если я не буду все делать, что он прикажет, то он живо Витьку под тюрьму подведет. Я ему, конечно, не поверила. Не такие-то люди, чтобы в суд на парня подавать из-за пепельницы. Но сраму, сраму-то сколько! Узнают все, мне от дома откажут. Но я ему говорю, что против них делать ничего не буду, хоть убейте меня на месте. Он говорит, ты только помалкивай. Я сам все выясню, что нужно. А если что, пикнешь, то такого про тебя, Мария Михайловна, наговорю, вовек не отмоешься. Скотина какая! Это уж точно! Вот и ходил везде, шарил глазами своими мерзкими. Сам как таракан.